На меня неотрывно в упор смотрели все пятеро. «Надеюсь», — сказал я с иронией, — «на шлюху-оборотня я похож не больше, чем на спятившего вампира». «Кто ты такой?» — неприязненно спросил темный, тот, которого называли Шагроном. «Маг, коллега, темный маг, приезжий». Он попытался меня прощупать, и я почувствовал, что если не взошел еще ступенькой выше, то уж во всяком случае подобрался к ней вплотную. Ничего у него не вышло. Попутно я отметил, что защита у Шагрона не целиком своя. Чувствовался каркас работы мага экстра-класса. Наверное, пресловутого шефа, отсутствующего в Москве. «Второе убийство, и снова ты тут как тут», — недоверчиво протянул Толик, тоже делая попытки меня прозондировать. Вполне безуспешно, что я отметил с некоторым удовольствием. «Мне это не нравится. Не потрудишься ли объяснить?» Толик действительно выглядел недовольным, но теперь держался корректно. Это меня вполне устраивало. Вот поведение Городецкого внушало опасения. Он явно был в тройке главным и сейчас деловито обдумывал варианты поведения, и вариантов, похоже, было немало. «Потружусь», — легко согласился я. «Я тут гулял неподалеку, почувствовал, что происходит неладное, ну и пришел, вдруг чем-нибудь помочь сумею». «Ты работаешь в дозоре там у себя на Украине?» — неожиданно спросил чешуйчатый. «Нет». «Тогда чем можешь помочь?» «Мало ли», — я пожал плечами. Язык у чешуйчатого был, конечно же, длинный и раздвоенный. «На». «Однообразно народ фантазирует. Сумеречный образ темного, казалось бы, такой благодатный простор для творчества, не то что у светлых. У тех набор стандартен. Свечение до белой одежды, у особо сентиментальных, большей частью у женщин, венок. Так нет же. Почти все темные тянутся к затасканному образу чешуйчатого демона с рогами и раздвоенным языком». «К этим убийствам, конечно же, не имеешь ни малейшего отношения», — с плохо скрытым сарказмом сказала девушка. «Естественно». «Не верю я ему», — девушка отвернулась. «Антон, надо его прощупать». «Прощупаем», — не задумываясь, пообещал Антон. «Приедем, я лично на него данные затребую». Я иронично усмехнулся. «Ладно, не желаете помощи? Не надо. Набиваться не буду. Пойду я тогда». Я направился к выходу. «Эй, темный», — сказал мне в спину Толик, — «не советую тебе уезжать из Москвы. Это официальный запрет ночного дозора». «Учту», — пообещал я. Впрочем, я не собирался уезжать. «Я с вами поеду», — сказал Толик Антону и Тигренку. «Разговор есть». Антон мрачно подумал, что снова неважно зачистил следы. Почему-то его очень задели слова этого странного темного. Тигренок передала его фразу очень похоже, вплоть до интонаций, и, увидев его, Антон в который раз убедился, что в тигренке крылся искусный актер, точнее, актриса. Кто знает, кем бы она была, не будь она иной. Шагрон с напарником давно убрались на своем пижонском БМВ. Толик требовательно протянул руку, и Антон послушно отдал ему ключи от служебного «Жигуленка». Тигренок молча уселся назад. Антон сел рядом с Толиком. Толик быстро вырулил на Сиреневый бульвар и погнал на восток. «Кто же он такой, этот темный?» — спросил Антон, чтобы разогнать тишину. Настроение было паршивым. «Еще один труп, да к тому же неинициированный, светлый». «Он очень сильный маг», — отрывисто сказал Толик. «Сильнее меня. Я его прощупать пытался. И не смог, он мгновенно закрылся». «Закрылся?» — оживилась позади тигренок. «А он что, пришел без щита?» «В том-то и дело», — хмуро пояснил Толик. «Когда он вошел, он выглядел точь-в-точь, как средней руки маг, третьего-четвертого уровня примерно, как я или Антон». Антон смолчал. Толик был не прав по форме, но прав по сути. Гессер называл Антона магом второго уровня, но на эту ступень силы Антон поднимался лишь несколько раз. Честнее признать, что пока он остается на третьем уровне. «Но едва я попытался прощупать его», — продолжал Толик, Все, стена. Он определенно сильнее меня. Антон, а ты его щупал? Нет. Похоже, первый уровень, со вздохом предположил Толик. Если припечет, придется задействовать Илью. Я боюсь, как бы шефа с Ольгой и Светой не пришлось задействовать, заметил Антон. Ему никто не ответил, перспектива просить помощи у высших магов не радовала. Тигренок завозилась, усаживаясь поудобнее. Не может быть, чтобы он был непричастен к этим убийствам. Первый раз я еще понимаю, приехал, вышел прогуляться, случайно наткнулся на браконьера. А сейчас? Как его на Первомайку занесло? «А он точно приехал в субботу?» — спросил Толик. «Точно», — заверила тигренок. «Не понравился он мне, понимаешь? Я даже поезд тот отловил и проводницу просканировал на предмет воспоминаний. Из купе не выходил почти, но в поезде ехал, это факт». «А на него есть что-нибудь?» Антону показалось, что Толик спрашивает с затаенной надеждой. «В смысле, компромат? Никакого. Ни единого нарушения». Лицензии ему не нужны, он не вампир и не оборотень. Да и инициировали его не так давно, всего 7 лет назад, как меня. Толик задумчиво кивнул. В Николаеве иных мало, дозоры, соответственно, маленькие, 2-3 сотрудников. Ладно, сейчас приедем, копну глубже, пообещал Антон. Ты фургончик-то свой запер, а? Да что ему сделается, Толик пожал плечами. Да. Все-таки придется позвонить шефу. Или обойдемся. Чувствовал он себя явно неуютно. Толик возглавлял отдел системщиков уже больше года, после того, как Антон ушел на оперативную работу. Но ни один сотрудник ночного дозора не вправе терять квалификацию. Вот и для Толика подошло время месячника оперативной работы. И в первый же день такой неприятный инцидент.